Зато Бенджамин волновался за двоих. Чарли был его лучшим другом, его единственным другом. И все, что касалось Чарли, касалось и Бенджамина. Над головой у Чарли собирались грозовые тучи. Бенджамин занял позицию на подоконнике и вел наблюдение за домом Чарли. Когда стемнело и на улице загорелись фонари, по всему дому стали зажигаться огни. И в подвале, и на чердаке, и во всех остальных окнах. Что такое там творится? Между тем ветер крепчал. После каждой вспышки молнии сразу же следовал раскат грома. Значит, гроза была совсем рядом. Бенджамин вцепился в спринтера Боба, а здоровенный пес спрятал голову ему под мышку. Теперь на улице не было ни души, если не считать три таинственные темные фигуры. Они неуклонно продвигались вперед, и из-под черных зонтиков виднелись только подолы плащей да туфли, две пары черных и одна красная. Они шли против ветра, будто его и не было, плавно, словно исполняя какой-то зловещий танец под тремя черными зонтиками. У каштана, как и опасался Бенджамин, три фигуры замедлили шаг, а потом взошли на крыльцо Чарлиного дома. Бенджамин впервые в жизни оценил счастье быть самим собой, а не Чарли Боном. А в доме номер 9 уже накрыли парадный стол, и в камине тлели сырые поленья. Когда в дверь позвонили, Чарли было велено открыть гостям. Троица тетушек на всех парах вплыла в дом и затопала по плитчатому полу, отряхивая мокрые зонтики. Три плаща пролетели через прихожую и обрушились на Чарли, как будто он был вешалкой. — Пошевеливайся же, мальчик! — скомандовала тетушка Лукреция, погребенному под мокрыми плащами племяннику. — Ты поосторожнее! Это настоящий Малескин, не какая-нибудь там дешевка! — Ну-ну, зачем же так строго, Лукреция? — пропила тетушка Юстасия. — Чарли собирается поделиться с нами кое-каким секретом. — Да, душенька! — промямлил Чарли. — Не надо конфузиться! Нависла на Чарли младшая из сестер, тетушка Венеция. «Мы жаждем знать все, решительно все!» «Любимый, милости прошу сюда!» Воззвала бабушка Бон из недр столовой. Сестрицы вплыли в двери столовой по старшинству. Сначала Лукреция, потом Юстасия, потом Венеция. Они взяли по рюмочке шерри из рук бабушки Бон и столпились вокруг с трудом разгоравшегося камина, расправляя забрызганные юбки и приглаживая пышные прически, белоснежную у Лукреции, серо-стальную у Юстасии, а у Венеции все еще черную, как вороново крыло. Чарли поспешно попятился и направился в кухню, где мама с Мэйзи суетились у плиты. — Чарли, отнеси-ка в столовую суп! — попросила мама. Чарли вовсе не хотелось оставаться наедине с тетушками, но мама выглядела такой замученной и запаренной, что он послушался. Супница весила чуть ли не тонну. Чарли всей кожей чувствовал, как пристальные блестящие глаза тетушек наблюдают за его продвижением по столовой. Он сгрузил супницу на салфетку и помчался за тарелками, не давая бабушке Бон возможности посетовать на каплю супа, пролившуюся на скатерть. Когда все, наконец, было готово, бабушка Бон зазвонила в колокольчик. «Глупости какие!» — рассердился Чарли. «Можно подумать, никто не заметил, что стол накрыт». «А колокольчик зачем?» — спросил он. «Традиция!» — отрезала бабушка Бон. «К тому же у Паттона слабое обоняние!» «Но дядя Паттон всегда ел отдельно!» «Сегодня!» — с нажимом объявила бабушка Бон. «Он обедает с нами!» «Приговор обжалованию не подлежит», — высказалась Мэйзи. Но ее саркастическая усмешка почти сразу исчезла под пристальным взором четырех сестриц. Дядя Паттон вышел к столу с крайне раздраженным видом, и обед начался. Мэйзи старалась как могла, но 10 минут — слишком короткий срок, чтобы успеть приготовить что-то маломальски съедобное. Поэтому суп оказался пересолен, курица подгорела, а бисквит имел такой жалкий вид, как будто его предварительно топили в сиропе. Впрочем, никто ни на что не сетовал. Тетушки кушали от души, только ложки и вилки мелькали. Мэйзи и мама убрали со стола. Чарли с дядей Паттоном помогали им. Итак, сейчас должно было начаться то самое испытание. Маме, к немалому удивлению Чарли, на нем присутствовать не позволили. «Я туда без тебя не пойду!» — заупрямился он. «Ни за что!» «Чарли, ты должен!» — взмолилась мама. «Ведь тетушки нас содержат! У меня нет ни гроша за душой!» «В толк не возьму! Зачем тебе надо, чтобы Чарли учился в этой дурацкой академии?» — возмущалась Мэйзи. «Ради его отца!» — сказала мама. Мэйзи в ответ только подсокала языком и больше не произнесла ни слова. «Но ведь папа умер! Так при чем тут он?» — удивился Чарли. Но нечего было и надеяться, что мама объяснит. Мама слегка подтолкнула его к дверям столовой. «И что поделаешь?» — он вошел. «Я хочу, чтобы мама была тут!» — сразу же заявил Чарли. «А то ничего делать не буду!» «Маменькиному сыночку, подавай мамочку!» — проворковала тетушка Венеция. «Мальчик, который не может без мамы, дитя малое! Пора повзрослеть, Чарли!» — сурово изрекла тетушка Лукреция. «Это дело касается только рода Юбимов. Посторонние нам ни к чему!» Именно в этот миг дядя Паттон попытался ускользнуть, но старшая из тетушек пресекла эту попытку в зародыше. «Паттон, ты тоже нужен! В кои-то веки исполни свой долг!» Дядя Паттон неохотно опустился на указанный ему стул. Чарли велели сесть напротив четырех тетушек, а дядя Паттон устроился в торце стола. «Интересно, как они будут проводить испытания?» — подумал Чарли. «Музыкальных инструментов не видать, масок и этюдников на столе тоже вроде бы нет». Тетушки ждали, они пристально изучали его. «Почему у него такие волосы?» — процедила тетушка Лукреция. «Влияние со стороны матери», — пояснила бабушка Бон. «Валийская кровь». «Говори так, будто меня тут нет», — подумал Чарли. «Ох, вот оно что!» И три тетушки неодобрительно завздыхали. Тетушка Лукреция порылась в большом кожаном радикюле и, наконец, извлекла пакет коричневой бумаги, перевязанный черной ленточкой. Она потянула за ленточку, и оказалось, что в пакете целая пачка старых фотографий. Бабушка Бон подтолкнула пакет к Чарли, так что фотокарточки веером рассыпались по столу. «И что мне со всем этим делать?» — уныло спросил Чарли, который прекрасно представлял, каких именно действий ждут от него тетушки. Тетушки одарили его ободряющими улыбками. Чарли понадеялся, что ничего не произойдет. «Ну, пожалуйста, пусть он просто быстренько глянет на эти выцвевшие фотки и отведет глаза, прежде чем раздадутся голоса. Ну, пожалуйста!» Однако стоило Чарли посмотреть на фотографии, он тотчас услышал, какой шум подняли изображенные на них люди. Они вовсю играли на скрипках, виолончелях, пианино. Они танцевали, пели, хохотали. Чарли старательно сделал вид, будто ничего не слышит. Он попытался отпихнуть фотографии подальше, обратно, к тетушке Лукреции. Но она подтолкнула всю пачку к нему. «И что же ты слышишь, Чарли?» — спросила бабушка Бон. «Ничего!» — выпалил мальчик. «Ах, Чарли, пожалуйста, постарайся!» — сладким голосом пропела тетушка Венеция. «И смотри, не врать!» — пригрозила тетушка Юстасия. «А не то плакать тебе горючими слезами!» — ощерилась тетушка Лукреция. Тут Чарли разозлился. Еще не хватало плакать. Никто его до слез не доведет. «Ничего мне не слыхать!» И он опять отпихнул фотографии. «Я ничего не слышу!» Тетушка Лукреция пододвинула фотографии обратно. «Надо говорить, я ничего не слышу, а не слыхать. Говори грамотно, мальчик. Тебе что, никто ничему не учил?» «Ему совершенно определенно требуется обучение в академии», высказалась тетушка Юстасия. «Чарли, будь панькой, посмотри на эти фотографии хотя бы на секундочку», заворковала тетушка Венеция. «На одну крошечную, коротенькую секундочку. Если ничего не произойдет, мы оставим тебя в покое и просто...» Она поиграла длинными белыми пальцами. «Исчезнем, как не бывало». «Ладно, так уж и быть», — пробурчал Чарли. «Справлюсь как-нибудь», — решил он. «Просто посмотрю на фотографии, от звуков отключусь». Но план не сработал. На него нахлынула какофония, состоящая из аккордов музыки, из пения и взрывов хохота. Шум заполнил комнату. Тетушки что-то говорили Чарли, но он только видел, как извиваются их губы, и ни слова не мог разобрать сквозь галдеж, который подняли фотографии. Наконец Чарли не выдержал. Он сгреб фотокарточки и перевернул их все лицом вниз. Наступила блаженная тишина. Тетушки с безмолвным торжеством не сводили с Чарли взора. Первой подала голос тетушка Венеция. «Ну, не так уж и плохо было. А, Чарли!» «Они меня провели!» — смекнул Чарли. «Обманули!» И тут же решил, что в дальнейшем с тетушкой Венецией надо будет держать ухо востро. Ясное дело, она куда коварнее сестриц. «Кстати, а кто они все?» — несчастным голосом спросил Чарли. «Это твои предки, Чарли!» — сообщила тетушка Лукреция. — В жилах всех этих людей текла кровь рода Юбимов. Как течет она в твоих, мой умничка? Теперь она разговаривала с Чарли совсем иначе. Правда, благожелательная тетушка Лукреция была еще пострашнее лукавой тетушки Венеции. — Можешь идти, Чарли, — объявила бабушка Бон. — Нам надо кое-что обсудить относительно твоего будущего. Упрашивать Чарли не пришлось. Он вскочил и ринулся к двери, успев на бегу глянуть на дядю Паттона. Тот сидел с печальным отсутствующим видом, но теперь быстро улыбнулся Чарли и тотчас отвел глаза. «Интересно, почему он и слова не вымолвил за все это время?» — озадачился Чарли. Он помчался на кухню, где изнывали от нетерпения мама с Мэйзи. «Похоже, я прошел проверку», — мрачно сообщил он. «Вот горе-то!» — отозвалась Мэйзи. — Я-то думала, все обойдется, и ты проскочишь. Что, голоса? Да. Чарли горестно закивал. — Ох уж мне эти несносные Юбимы! — покачала головой Мэйзи. А вот мама, если и расстроилась, то не очень. — Академия тебе пригодится, — обнадежила она сына. — Ничего она не пригодится, — пробурчал Чарли. — Не хочу туда. Душное заведение для одних гениев. Я не подойду. И ездить туда через весь город. Я там никого не знаю. Мам, а если я откажусь? Откажешься? Но тогда мы останемся без всего этого. И мама неопределенным жестом обвела кухонные шкафчики. Чарли оцепенел. Тетки что, еще и ведьмы? Махнут палочкой или зонтиком, и дом тут же исчезнет? Ты хочешь сказать, дом пропадет? — выдавил он. — Не совсем, — вздохнула мама. — Но существование наше резко переменится. Ведь у нас с Мэйзи ничего нет, ни гроша. Когда твой отец Лайл умер, мы стали полностью зависеть от Юбимов. Они нас обеспечивают, купили дом, платят по счетам. Так что извини, Чарли, но раз тетушки так желают, тебе придется поступить в академию. На Чарли навалилась страшная усталость. «Ладно!» — уронил он. «Пойду я спать!» Он совсем забыл про оранжевый конверт, но стоило ему переступить порог своей комнаты, сразу увидел его на подушке. Наверное, мама вовремя убрала его подальше от нагромождений посуды и еды на кухне. Чарли решил больше не доставать фотографию мужчины с младенцем. «Завтра пойду в фотомиг, отдам обратно. Может, они мне вернут спринтера Боба?» Когда мама заглянула к нему пожелать спокойной ночи, Чарли упросил ее присесть на край постели и стал расспрашивать. Он просто обязан был выяснить кое-что о собственной персоне, прежде чем соваться в Академию Блура. «Я хочу знать, что произошло с папой!» — потребовал он. «Расскажи еще раз!» «Чарли, я уже 100 раз тебе об этом рассказывала. Стоял туман, папа устал, он съехал с шоссе. И автомобиль рухнул в заброшенный карьер на 100-метровую глубину. «А почему же у нас нет его фотографий? Ведь ни одной же!» Мамино лицо омрачилось. «Фотографии когда-то были», — тихо сказала она. «Но однажды, в мое отсутствие, они все разом исчезли. Даже самая крошечная, из медальона». Чарли услышал это впервые. «Но почему?» — удивился он. Наконец мама не выдержала и раскрыла ему всю правду о семействе Юбим. Они пришли в ужас, когда Лайл влюбился в нее, Эми Джонс, самую обыкновенную девушку, лишенную каких бы то ни было талантов, одним словом, без особых дарований. И тогда Юбимы запретили им пожениться. Древними и суровыми были законы семейства. Женщины из рода Юбим могли выбирать в мужья, кого заблагорассудится, но мужчинам вменялась в обязанность жениться только на особо одаренных девушках. А Лайл посмел нарушить закон и сбежал с Эми в Мексику. «Мы провели чудесный медовый месяц», — вздохнула мама. «А когда вернулись домой, Лайл стал сам не свой. Я это чувствовала. Он все время тревожился, шарахался от каждого шороха. А потом, как-то туманным вечером, тебе тогда было 2 годика, ему позвонили и вызвали. Бабушка Бон захворала, и ему нужно было срочно к ней ехать. Он прыгнул в машину и помчался, и... угодил в каменоломню». Мгновение мама смотрела в никуда, потом прошептала. «В тот день Лайл был будто не в себе, с ним что-то стряслось, точно на него заклятие наложили». Она стерла со щеки маленькую блестящую слезинку. «По-моему, бабушка Бон его ни чуточки не любила», продолжала мама, «поскольку речь шла о семейной чести. Юбимы отнеслись к его гибели просто... просто, как будто кончилась какая-то неудачная история. Но они заинтересовались тобой, Чарли. А вдруг окажется, что ты особо одаренный. И Юбимы решили обеспечивать тебя, пока вопрос не разъяснится. Потому-то они и купили этот дом и пустили сюда Мэйзи. А потом въехала бабушка Бон, чтобы следить за нами. Вскоре после нее въехал дядя Паттон. Но он-то... в общем, думаю, ему просто некуда было больше податься. Конечно, я была благодарна Юбимым за все, что они сделали. Но только пока фотографии не пропали. Этого я просто понять не могла. Бабушка Бон, конечно, утверждала, что она к ним и близко не подходила». Чарли слушал маму очень внимательно, но одновременно лихорадочно соображал. «Я знаю, почему фотографии исчезли», — прошептал он. «Бабушке Бон не хотелось, чтобы я расслышал то, что мог сказать папа». «Сынок, но тебе же было всего 2 года от роду», — возразила мама. «Она и понятия не имела, что у тебя есть эта странная способность — слышать голоса». «Она догадывалась», — еще тише прошептал Чарли. «Наверное, у меня это наследственное». Он был так серьезен, что мама заулыбалась. Потом поцеловала его на сон грядущий и велела не волноваться из-за Юбимов. «И насчет Академии Блура тоже не тревожься», — добавила она. «В конце концов, твой папа тоже там учился». «А талант у него был?» — тотчас спросил Чарли. «Конечно», — с порога отозвалась мама, — «только совсем в другом роде. Он не принадлежал к особо одаренным, Чарли. Он был музыкант». Мама уже давно скрылась, а Чарли все никак не мог уснуть. В голове гудели сотни, тысячи мыслей. Не очень-то приятно было думать, что ты из такой необычной семьи. Хорошо бы разузнать побольше, как можно больше. Только вот с чего начать? Может, дядя Паттон ответит на какие-то вопросы? Он вроде не такой черствый, как тетушки. Гроза давно прекратилась. Дождь умолк, ветер стих, и часы на колокольне пробили полночь. И внезапно у Чарли захватило дух. С ним творилось что-то странное, что-то небывалое. Ему казалось, что он вот-вот умрет. Или не умрет. Он подумал о Лайле, о своем отце, которого совсем не помнил. Потом страшный миг миновал. Это прошло. Но теперь сна у Чарли не было ни в одном глазу. Через несколько минут он услышал, как скрипит лестница под ногами дяди Паттона, спускавшегося в кухню подкрепиться. Чарли с самого младенчества привык просыпаться от дядиного ночного шебуршения. Обычно мальчик просто переворачивался на другой бок и мирно засыпал. Но сегодня он вскочил с постели и проворно оделся. Когда дядя вышел за порог, Чарли тихонько прокрался по лестнице и последовал за Паттоном. Вообще-то ему давно хотелось это проделать, только вот духу не хватало. Но сегодняшняя ночь была особенной. Чарли распирала от энтузиазма. Дядя шагал быстро, так что когда Чарли беззвучно прикрыл за собой входную дверь, Паттон уже сворачивал за угол. Чарли поспешил за ним, прижимаясь к стенам домов. Тут Паттон остановился и обернулся. Чарли скользнул в тень. Улица, на которую свернули ночные путники, освещалась небольшими белыми фонариками, похожими на колокольчики. Их огни гляделись в свои размытые отражения в мокром булыжнике. Деревья здесь росли как будто гуще, чем на прочих улицах, а дома были выше. Таинственным и тихим казалось это место. Паттон Юбим вновь тронулся в путь, но если раньше он шагал целеустремленно и размеренно, то теперь шел не спеша, без всякой цели. Так что вскоре Чарли, перебегавший от дерева к дереву, почти нагнал дядю. В ушах у Чарли свистел обжигающий холодный ночной ветер. «Хотелось бы мне знать, какой толк выйдет из этой полночной прогулки», — подумалось Чарли. В конце концов, дядя Паттон не превращался ни в оборотня, ни в вурдалака. Может, ему просто по душе бродить в темноте? Чарли уже был готов потихоньку повернуть домой, но тут вдруг дядя остановился. Он замер примерно в метре от фонарного столба и принялся издавать какое-то загадочное гудение. Собственно говоря, даже и не гудение, слышать его Чарли не мог. Скорее, это было ощущение гудения. Точно воздух, окружавший дядю Паттона, наполнился беззвучной музыкой. А лампочка в фонаре почему-то стала разгораться все ярче и ярче и засветилась так ярко, что у Чарли глаза заболели. А потом раздалось негромкое «крак!». Стекло разлетелось, и осколки посыпались на брусчатку. Чарли чуть не вскрикнул. Он старательно протер глаза. Наверное, совпадение? Просто так получилось. Дядя стоял подле фонаря, и тут произошел скачок напряжения. Лампа раскалилась, вот стекло и не выдержало. Паттон двинулся дальше, и Чарли последовал за ним, прячась за деревьями. Поравнявшись со следующим фонарем, дядя опять замедлил шаг. Но на этот раз фонарь хоть и разгорелся, Паттон прошел мимо, прежде чем лампа успела взорваться. А потом дядя Паттон, не оборачиваясь, спросил: «А почему это ты за мной идешь?»